Не буду я покупать новый. Почему? Удивился молоденький программер. Проще старый починить, коротко ответил фермер. На его прагматичный взгляд, настолько логичное заявление не требовало ни дополнительных пояснений, ни тем более возражений. Однако программер попробовал оказать сопротивление здоровой крестьянской упертости. «И сколько он у вас протянет?» «До сих пор работал», — отрезал фермер и весомо добавил. «С самого времени света, между прочим». «Но теперь глючит». «Вот и скажи, почему?» «Потому что...» Программер нахмурился, натянул на правый глаз лупу и вновь углубился в чрево бытового системного блока, призванного управлять повседневными делами фермы, учитывать воду, электричество, расход кормов, удобрений и контролировать прочие расходы, забавные для непосвященного и жизненно важные для владельца беспокойного хозяйства. В действительности программер уже понял, что не так со старой машиной. Но, будучи человеком жадным, попытался вместо мелкого ремонта задорого втюхать покупателю аналогичный агрегат, купленный за гроши в соседней области. Однако пятиминутное сражение завершилось ничем. Фермер показал, что лучше уйдет к другому рему, чем переплатит за новый компьютер, и программер сдался. «Есть у меня подозрение насчет вот этой хитрой платы». «Она дорогая?» «Не очень». «Починить можно?» «Только менять». На самом деле починить было можно, и программер ее починит по дороге к следующей ярмарке, но говорить об этом фермеру не имело никакого коммерческого интереса. «Сколько?» «Вместе с работой 4 радиотаблы». «Одна». «Я не оправдаю даже время, которое на тебя потратил». «Тогда закрой кожух, я пошел». Программер вежливо улыбнулся и посмотрел на подошедшего к лавке Карлоса. «Чем могу помочь?» «Он занят», — желчно сообщил фермер, недружелюбно глядя на мешающего посетителя. «В очередь!» «Сеть есть?» — негромко спросил Флегетон. «Нужна связь с соседними областями. Я заплачу». «Лежит», — коротко ответил Рем. 4 дня уже лежит», — добавил фермер. «Ты уходишь?» «Да». Карлос улыбнулся и медленно побрел дальше. А за его спиной потихоньку умолкал торг. 4, не меньше. 1. 3. Сойдемся на 2. Мегатраки, грандиозные грузовики бронекараванов, служили своим хозяевам не только жильем и транспортом. Выставленные кольцом, они превращались в крепость, внутри которой гильдеры чувствовали себя намного спокойнее, чем в городе, будучи со всех сторон окруженными его мирными обитателями. Ведь Зандер жесток, в нем каждый способен на удар в спину. Эту истину люди усвоили и давно, и хорошо. Но караван Баши Цунюка не мог превратиться ни в крепость, ни даже в жалкий форт. В него входило всего 2 мега. Однако разместиться им все равно пришлось в чистом поле, поскольку улочки подавляющего большинства современных поселений не могли принять огромные машины. А улочки Пешкина и подавно. Этот затерянный на краю заовражья городишко крайне редко принимал ярмарки гильдеров. Обыкновенно торговцы спешили в столицу области, и потому явление бронекаравана ремов стало для его обитателей настоящим событием, которое станут обсуждать несколько ближайших месяцев. И неважно, что к ним прибыло всего 2 мегатрака с куцей группой сопровождения. Неважно, что это всего лишь ремы, интересующиеся исключительно техникой. Неважно. Значение имело только то, что в Пешкино открылась ярмарка. И все пешкинцы готовили хвастливые письма соседям. Готовили, потому что сеть лежала, и связаться даже со Стополем не было никакой возможности. Сие обстоятельство несколько омрачало событие, но не могло его испортить. Ярмарка. Настоящая. Что же касается Баши, пришедшего в заовражскую глухомань бронекаравана, это был Цунюк по прозвищу Банкир. Выглядел жалко. Худенький, лысенький, в очках с толстыми линзами, с торчащими ушами и, что самое противное, с торчащими из-под тонких губ зубами. По виду получалось, что Баши давно должен был обрести кличку «Кролик» и служить мелкой сошкой при важных людях. Но Цунюк каким-то образом ухитрился свести дружбу с Зигинами. получил покровительство, выгодно торговал с их форпостами на краю пустыни Пше и тем держался. Что же касается клички Кролик, то она, разумеется, попыталась к банкиру прилипнуть, но Цунюк, как все слабаки, был мстительным и злопамятным. Беспощадно вытравливал из окружающих даже намек на прозвище, которое считал постыдным, и добился того, что теперь его так никто не звал. В лицо. А вот за узенькой спиной никто Цунюка иначе и не определял. «Колымага», — резюмировал Баши, закончив осмотр фургона. «Даже на запчасти не возьму». Караван банкира был небольшим, поэтому Баши сам частенько общался с клиентами, не забывая при этом сообщить подчиненным, что демонстрирует им настоящую деловую хватку. «Я и не хочу его продавать», — буркнул владелец древней машины. «У него что-то не то с мотором». «Не с мотором, а с силовой установкой». На компактные ядерные агрегаты вся Земля перешла задолго до времени света. Однако никакое иное название, кроме мотора двигла, для машин не прижилось. И к тем, кто пытался использовать правильное название устройств, относились в лучшем случае с юмором. «Может, ты мне еще расскажешь, как правильно называется дырка, в которую я радиотаблы пихаю?» — окрысился дед. «Здесь нет табл. Твоя колымага на радиоболах катается». «Такой умный, а линз в глаза вставить не можешь». «Заткнись». В обычных случаях баши считались людьми авторитетными, общались исключительно с хозяевами городов и наиболее важными клиентами, следили за ярмаркой из собственной палатки и считали деньги. Но Кролик, он же банкир, и выглядел мелко, и торговлей сам промышлял, как заурядный лавочник. А потому на уровень небожителя не тянул, и в общении с ним местные частенько скатывались на тон, совершенно невозможный ни с одним другим караванным головой. «Вякнешь еще хоть слово, выгоню к чертям с ярмарки и будешь ждать следующего каравана!» Фермер цокнул языком, выражая свое подлинное отношение к собеседнику, но промолчал, давая понять, что в сотрудничестве заинтересован. «Мои парни могут продиагностировать твое двигло. Время — час. Денег — 10 радиотабл. Если не найдем причину проблемы, берем только половину. Ремонт как получится». «Я могу дать только 5 радиотабл. Найдете вы проблему или нет?» «Черт с тобой! Гони колымагу на стенд!» Кролик махнул рукой, указывая направление, и повернулся к Карлосу. «А тебе что? Чего ошиваешься с пустыми руками?» «Не ошиваюсь, а жду, когда ты освободишься». «Считай, дождался». «Вижу». Ремы не были торговцами в полном смысле этого слова. Механики, программеры, оружейники, химики и прочие спецы, они странствовали по Зандру и занимались исключительно техникой. Ремонтировали, продавали, обменивали. В их караванах в обязательном порядке присутствовали специалисты по любому оборудованию. С этой точки зрения Флегетону повезло. Однако ремы, в отличие от оседлых мастеров, общались со всеми обитателями Зандра, и кто знает, какие договоренности существуют у Кролика с тем цирком, который разгромил отряд спецназа. С третьей стороны, варианты у Флегетона отсутствовали. «Мне нужна помощь». «А мне нужны деньги», — тут же среагировал Цунюк. «Золото или радиотаблы? Если ничего нет, проваливай». «Мы договоримся», — пообещал Флегетон. «Каким образом?» «Сначала я хочу знать, есть ли у тебя нужный спец». «Область?» «Каскадные цепи микрогеров. У меня полетел силовой контур». «Что за оборудование?» насторожился Баши. «ЗСК». «Модель?» «Апостол». «Ты апостол?» «А что, не похож?» «Да плевать мне, на кого ты похож», опомнился Кролик, молниеносно стряхнув с себя изумление. «Просто если выяснится, что ЗСК не твой, а я помог, мне придется ответить на пару неприятных вопросов». Он улыбнулся и почесал за ухом. «Да и то вряд ли». «Тогда что тебя беспокоит?» «Ничего». «У тебя есть нужные спецы?» «Только по контуру». «Не откажусь от диагностики. У меня множественные боевые повреждения, но слабые. Пули и осколки, плюс падение с 40 метров». «Знатно тебя тряхнуло», — оценил банкир. «Имя свое помнишь?» Только первую и шестую буквы. Специалисты есть? Разумеется, есть. Ты не первый апостол, который ко мне обращается. Кролик блеснул стеклами очков. Деньги у тебя есть? Я ведь сказал. Договоримся. Как именно? Хочешь подрядиться ко мне на службу? Иногда апостолы сопровождали караваны. Заполучить такого охранника считалось необыкновенной удачей. Однако Карлос сразу дал понять, что этот вариант не рассматривается. За меня заплатят дотовцы. У тебя с ними контракт? Да. Тогда почему ты один? Мы расстались во время боя. Без особой охоты поведал Флегетон. А теперь лежит сеть, и я не могу ни с кем связаться. Он не хотел раскрывать все подробности, но кролик был опытным человеком, умел довольствоваться минимумом информации и прекрасно понял произошедшее. «Где ЗСК?» «Километров 50 отсюда, на границе с Субой». «То есть тебе нужен багги?» «Лучше пикап». «У меня есть надежный грузовой багги, который запросто увезет твое железо». «Хорошо». «И с тобой поедут мои парни». Для чего-то добавил Сунюк. Хотя даже младенец понимал, что Зандер не то место, в котором можно доверить первому встречному хорошую машину. «Заодно помогут погрузить». «Ты действительно поверишь мне на слово?» — удивился Карлос. «У меня будет твой ЗСК!» Кролик улыбнулся, полностью обнажив выступающие передние зубы. «Если спецназ откажется платить, я его заберу». «Спецназ не откажется». «Посмотрим».